Глава 30. После. Губернатор. Хозяин припарковался у придорожной закусочной и начал заправлять машину из канистры. Губернатор больше всех радовался остановкам. Он мог размять лапы, пробежавшись так быстро, как хотел, мог сделать все свои чрезвычайно важные собачьи дела и, самое главное, мог поваляться на травке и почесать спинку. Ему было очень тяжело проводить столько времени в машине. К тому же ему далеко не всегда позволяли свободно пробежаться. Часто бывало, что хозяин водил губернатора на поводке, а потом опять сажал в машину. Но случались и счастливые деньки, как сегодня, когда можно было насладиться простыми собачьими радостями. В такие дни он еще больше любил хозяина. Губернатор выскочил из машины, чуть не сбив с ног спутницу хозяина. Он знал ее недолго, но она ему уже нравилась. Она была хорошей, чесала ему уши и шею. Хозяин редко это делал, а вот спутница не скупилась на нежности. Сначала они друг друга не взлюбили. Губернатор чувствовал ее настороженность, которая порой переходила в брезгливость. Но все это осталось в прошлом. Он даже иногда думал, что спутница — новый член стаи. Но пока не находил этому достаточных подтверждений. Другая женщина, которая раньше была членом стаи, ушла. Куда — он не знал. Ее образ уже почти стерся из памяти, поэтому губернатор был не против пополнения и при случае старался это показывать. Хозяин окликнул пса, но тот был слишком возбужден пробежкой, поэтому успел уже проскочить внутрь закусочной и сесть между столиков, виляя хвостом. Живых людей в зале не было. Губернатор чувствовал это по запаху. Но были мертвые. Они пахли иначе. Раньше они наверняка были чьими-то хозяевами, но теперь их питомцы остались одни. От этих мыслей пес заскулил. До его ушей долетел какой-то звук. Это слегка задачило. Живых людей рядом не было. Животных тоже. Неизвестность всегда тревожила губернатора. Он предупреждающе залаял. Хозяин со спутницей, услышав его, с шага перешли на бег. В руках у хозяина что-то блеснуло. Из-за стойки показалась рука. Губернатор уже не раз видел такое, но никак не мог к этому привыкнуть. Ему это совсем не нравилось. Все инстинкты говорили о том, что мертвые не должны шевелиться. Но они шевелились вопреки всему. В каждом таком случае пес чувствовал себя очень глупо. Так же бывало, когда хозяин над ним подшучивал, заставлял маленькую коробочку разговаривать его голосом. Пес всегда этому удивлялся. Хозяин в любой момент мог взять его лай и носить с собой в кармане. А эти штуки с открытой стеклянной дверью? Кто вообще понимает, открыта она или закрыта? Можно проходить в дом или нельзя? В такие моменты губернатор чувствовал себя одураченным, как и сейчас, когда из-за стойки показалась взъерошенная голова. Пес вскочил на все четыре лапы и залаял. Голова уставилась на него одним глазом и тоже поприветствовала непонятным гортанным звуком. Губернатор припал на передние лапы. Ему было неприятно чувствовать себя обманутым, поэтому он решил действовать как обычно. Попытался перевести все в игру. Его озорной призывный лай громом разнесся по залу. Хозяин что-то крикнул. Пес не разобрал команды, но потом он понял, что тот злится. Не зная, как реагировать, гавкнул еще раз, на всякий случай. Из уст хозяина вырвались ругательства. Губернатор уже слышал такое, поэтому понял, игр не будет. Мертвый человек из-за стойки уже почти выполз. Судя по его виду, он тоже не собирался играть с губернатором. Пес заскулил. Ему стало очень беспокойно. Мертвый человек протянул к нему руку, и пес резво отпрыгнул, все еще сохраняя игривую позу. В этот момент внутрь закусочной влетел рассерженный хозяин. Он за секунду оценил ситуацию и бросился на мертвого человека. Мгновение, и одноглазая голова, чавкнув, упала к лапам пса. Губернатор принюхался и, заскулив, сделал шаг назад. Хозяин был в ярости. Он повернулся к псу и начал очень громко его ругать. В такие моменты губернатор радовался, что не понимает большую часть слов хозяина. В дверях показалась запыхавшаяся спутница. Она что-то сказала, и хозяин начал кричать уже на нее. Губернатор очень любил хозяина, но когда тот ругался, хотел быть где-нибудь в другом месте. Из-за этой перепалки губернатор не услышал, как скрипнула, открываясь старая дверь, ведущая на кухню. Лишь только когда подруга хозяина, вскрикнув, указала пальцем на незнакомца, появившегося в приоткрытой двери, губернатор запоздало залаял. Хозяин вскинул оружие. Незнакомец был очень худ и бледен. Но зато был живой, не то что остальные. Вероятно, он прятался в помещении за кухней и вышел на шум, устроенный ими. Но хоть он и был жив, С ним все равно что-то было не так. Только губернатор никак не мог сообразить, что именно. Агрессией не пахло. Пахло страхом, потом и болезнью. Решив подойти поближе, чтобы выяснить, что так настораживает его в незнакомце, губернатор сделал шаг и заметил деревянную палку, которую до этого не было видно за дверным косяком. Такие используют люди, когда не могут ходить. Хозяин сделал несколько шагов навстречу парню и заговорил. Тот выставил палку вперед и что-то ответил. Голос парня, как показалось псу, был виноватым. Возможно, поэтому хозяин позволил парню сесть вместе с ним за столик. Оставив подругу закрывать двери, хозяин положил оружие на стол и начал говорить. Пес сел возле столика и заскулил. Холодный тон, которым начал говорить хозяин, пугал губернатора больше, чем любые ругательства. Хозяин говорил как доминантный самец, отстаивающий территорию, а губернатор знал, доминантный самец в деле – это не шуточки. «Нам надо за ним вернуться, у меня на душе как-то неспокойно», – тихо сказала Кристина, прикусывая ноготь большого пальца зубами. «У тебя есть душа? Вот так сюрприз! Ха-ха, кто бы говорил!» – голос ее стал громче. «Мы не должны были бросать парня, он один умрет. Я дал ему немного еды, дальше не моя забота. Но он получил ее не за красивые глаза. К тому же, я считаю, обмен был неравным». Алекс ничего не ответил, но Кристина продолжила. «Алекс, пожалуйста, вы должны ко мне прислушаться». «Что-то-то было не очень разговорчивое, там закусочный», — взорвался он. «Да и когда мы садились в машину, оставляя его одного, тоже. Что изменилось?» «Я не знаю». Она замолчала. У нее на душе скребли кошки с того самого момента, как они покинули закусочную. Чем дальше они отъезжали, тем больше она волновалась. Теперь, казалось, кошки, скребущие на душе, начали там же гадить. «Алекс, мы должны вернуться, понимаете, должны!» «С чего такие сантименты, а? В школе бы ты на одну скамейку с ними села!» «Мы уже не в школе», — печально сказала она. «Вы прекрасно знаете, насколько все изменилось». «И ты, что ли, тоже изменилась? Бывшая мисс Заноза в жопе вдруг стала сестрой милосердия?» Она не отреагировала на выпад и продолжила гнуть свое. «Нам надо вернуться и взять его с собой. Я не знаю, почему промолчала в закусочной, но я чувствую, что мы не должны были его бросать. Женская интуиция, если хотите». Губернатор на заднем сиденье заскулил, словно соглашаясь с Кристиной. Алекс выругался и сбавил ход. «Нянчиться с ним ты будешь?» – сделал ударение на «ты», давая понять, что парень станет только ее заботой. «Да, ладно, ладно, я буду». Не слышу уверенности в голосе. Его прищуренные глаза были холодны. «Я, конечно! О, Господи, Алекс, разворачивайтесь, пожалуйста!» – радостно воскликнула она. Алекс, медленно разворачивая машину, пробормотал что-то себе под нос. Разобрать слова не получилось, но Кристина поняла, ничего доброго сказано не было. Несмотря на это, она облегченно вздохнула и улыбнулась. Повернувшись назад, потрепала пса по голове и радостно подмигнула ему. Он удивленно склонил голову на бок, затем облизнул мордочку и, высунув язык, стал учащенно дышать. Кристина была готова поклясться, что пес улыбается. Весь обратный путь они молчали. Кристина знала, что лучше не провоцировать ворчуна. Скажи она что-то не то, он может в одну секунду изменить решение. Алекс, казалось, этого только и ждал. Притормозив напротив закусочной, отстегнул ремень. «Сиди здесь, а я приведу тебе твою головную боль». «Да, мистер Черствый Сухарь, я все поняла», — весело улыбнулась Кристина, когда назад пути уже не было. Алекс пропустил ее шуточку мимо ушей и вышел из машины. «Ну что, приятель, скоро рядом с тобой появится еще один пассажир. Не сгрызи его костыль, договорились?» Кристина была рада, что уговорила Алекса вернуться. Она не могла понять, почему сразу не уболтала его взять парня с собой. Но Алекс уже дал ответ за нее. Раньше бы она действительно и завтракать с ним за один стол не села, а, возможно, еще и высмеяла бы. Теперь из-за этого было бы стыдно. И это чувство было новым, как платье, с которого еще не срезали ценник, но уже повесили в шкаф. Многое теперь было в новинку. Образ жизни, чувства, эмоции. Взять хотя бы стыд. Раньше Кристина почти не была с ним знакома, а теперь он стал окутывать ее, был скользким и неприятным. Кристина мысленно вернулась в тот день, когда Алекс подобрал ее на обочине. Она с ужасом поняла, что он с легкостью бросил бы ее, если бы они не были знакомы, а от этого стало грустно и беспокойно. Она попыталась рассмотреть хоть что-то сквозь окна закусочной. Прошло уже несколько минут, которых хватило бы для того, чтобы вывести оттуда парня. Внутри нее вдруг все похолодело. А что, если Алекс в беде? Что, если этот парень не так прост, как кажется? Что, если он подкараулил Алекса за дверью и ударил по голове? А может, он там даже не один? Кто угодно мог прятаться в глубине закусочной в кухонных отсеках. А ведь она отправила туда Алекса. И если с ним что-нибудь случится, это будет ее вина. Дыхание Кристины участилось, ладони вспотели. Мозг рисовал самые дикие картины, но она еще держала себя в руках, понимая, что нельзя поддаваться панике. Нужно все обдумать и идти на выручку. Пистолет он забрал с собой. В машине остался только топорик. Но если парень завладел пистолетом, то топорик ей не поможет. Она закусила губу и стала осматривать машину. «Думай, думай!» Губернатор, почувствовав ее беспокойство, попытался лизнуть в лицо. Кристина увернулась и увидела Алекса, выходящего из закусочной. Второй раз за последние полчаса она испытала чувство облегчения. Но радоваться было рано. Алекс шел один. Долгие минуты она всматривалась в двери закусочной, ожидая, что парень вот-вот покажется. Но когда Алекс распахнул дверцу машины, Кристина поняла, что этого не произойдет. «Что случилось, Алекс? Где он?» – напряженно спросила она. Алекс молча сел в машину. «Алекс, он не захотел ехать с нами? Что произошло? Он сделал что-то не так?» Алекс, все так же, не произнося ни слова, повернул ключи в зажигании. «Да что же произошло? Он ляпнул что-то? Или начал ставить условия?» Она умоляюще вглядывалась в его лицо. Машина завелась, и Алекс уже почти тоже. «Алекс, где он? Почему ты молчишь? Скажи что-нибудь!» Лицо Алекса багровело на глазах, но он продолжал молчать. «Что ты с ним сделал?» – наконец спросила она. Мысль, пришедшая в ее голову, была просто дикой. Она одновременно и могла, и не могла в это поверить. Он убил его, чтобы не брать с собой. Ноздри Алекса раздулись. Он еще сильнее вцепился в руль. Костяшки пальцев стали молочно-белыми. «Скажи мне, что ты ничего ему не сделал. Расскажи, что произошло!» Она вцепилась в его руку. Алекс дернул плечо. Машина вильнула вправо, но он выровнял. «Я сделал!» – заорал он. «Ты думаешь, я что-то сделал?» «Я кто, по-твоему, а? Черт меня дернул вообще тебя послушать!» «Алекс!» – почти заскулила она. «Ой, да заткнись! Ты просто заткнись и не трогай меня!» «Правильно говорят, послушаешь бабу, проблем наживешь!» Не веря в произошедшее, Кристина прижала ладони к щекам. Она не могла понять, что же могло пойти не так, что могло случиться за этот небольшой отрезок времени. «Его там не было, да? Он куда-то ушел?» – с надеждой спросила она. «Если ты сейчас же не заткнешься, я выброшу тебя из машины!» По стальному голосу Кристина поняла, что Алекс не шутит. Теперь и она встретилась с его демонами лицом к лицу. Если бы все можно было отмотать назад, она, наверное, предпочла бы муки совести воспоминаниям о темной стороне ее попутчика. Их возвращение ничего не дало, а тот хрупкий мостик доверия, выстроенный за все проведенное вместе время, рухнул. Она поджала губы, кивнула и, тихонько развернувшись лицом к окну, почти беззвучно заплакала. Какой бы ни была правда, она больше не хотела ее знать.